Глава пятая. Царевич Алексей Петрович. Когда вскоре после государственного переворота 1689 года начались преобразования, столь не нравившиеся массе, народ надеялся как на избавителя, на царя Ивана Алексеевича. После кончины последнего недовольные стали ожидать спасения от царевича Алексея. Еще в то время, когда царевич был мальчиком, народ обращал на него особенное внимание. Говорили, что Алексей ненавидит иностранцев, не одобряет образа действий отца и намеревается погубить тех бояр и сановников, которые служили покорным орудием в руках Петра при исполнении его планов. Надежда на реакционное движение против преобразований Петра, на участие наследника в таких действиях, могла сделаться опасной не только для царя, но и для его сына. Имя Алексея могло сделаться знаменем заговора против Петра. Антагонизм такого рода легко мог повести к личной вражде между отцом и сыном. Уже довольно рано стали думать о возможности такой борьбы, решительного разлада между Петром и Алексеем. В 1705 году Андрей Артамонович Матвеев, находившийся в Париже, доносил о странном слухе, распространившемся при французском дворе. То был перевод народной русской песни об Иване Грозном, приложенной теперь к Петру. Великий государь при некоторых забавах разгневался на сына своего и велел Меньшкову казнить его, но Меньшков, умилосердясь, приказал вместо царевича повесить рядового солдата. На другой день государь хватился: «Где мой сын?» Меньшков отвечал, что он казнен по указу. Царь был вне себя от печали. Тогда Меньшков приводит к нему живого царевича, что учинило радость неисповедимую. Когда французы спрашивали у Матвеева, правда ли это, он отвечал, что все эти плевелы рассеиваются шведами, и прямой христианин такой лжи не поверит, потому что это выше натуры не только для монарха, но самого простолюдина. Сноска. Соловьев, том 15, страница 73. Конец сноски. В 1705 году нельзя было предвидеть, что через 13 лет позже осуществится, хотя в несколько ином виде, басня, забавлявшая французский двор, и что катастрофа царевича окажется вовсе не выше натуры монарха. Единственным средством для избежания антагонизма между Петром и Алексеем было бы целесообразное, вполне соответствовавшее духу и направлению царя, воспитание царевича, развитие в нем склонности к приемам западноевропейской цивилизации, любви к труду и познаниям, обучение его тем самым наукам и ремеслам, которыми занимался отец. Сначала можно было считать вероятным осуществление всего этого. Неоднократно возникало предложение отправить царевича за границу. В 1699 году Петр намеревался послать его в Дрезден, где он должен был воспитываться вместе с сыном Лефорта. В 1701 году австрийским двором было сделано предложение прислать царевича для воспитания в Вену. Немного позже Людовик XIV выразил желание, чтобы Алексей приехал в Париж и воспитывался при французском дворе. Сноска. Устрялов. Тома 4 и 1. Страницы 206, 229, 230, 234. В томе 4 страницы 2 и 622. Конец сноски. Хотя все это и оказывалось не удобоосуществимым. Однако же царевич, оставаясь в России, находился под надзором иностранных учителей и воспитателей. После того, как он должен был расстаться с матерью, он жил у тетки, царевны Натальи Алексеевны, и получил первоначальное образование от русского наставника Вяземского. В 1701 году к нему был определен для наставления в науках и нравоучении немец Нейгебауэр, воспитанник Лейпцигского университета. Однако уже через год между Вяземским и Нейгебауэром произошло сильное столкновение, имевшее следствием удаление последнего. Сноска подробности у Соловьева в томе 15-м, страницы со 107 по 109. Конец сноски. Затем воспитателем царевича сделался барон Гюйсен, получивший образование в лучших европейских университетах и вступивший в русскую службу летом 1702 года. Гюйсен составил весьма подробный и обширный план учения, который, однако, оставался на бумаге, особенно потому, что царевич, по желанию Петра, участвовал в походах. Тогда как Нейгебауэр не ладил с Меньшиковым, Гюйсен настаивал на том, чтобы именно последнему был поручен надзор над ходом образования и воспитания царевича. Рассказывали, однако, что Меньшиков обращался с царевичем весьма грубо и жестоко, драл его за волосы и прочее. Сноска. Плеер узнал о таком эпизоде в лагере в 1703 году. Устряло в том 4 странице, 2 и 613. Конец сноски. Впрочем, и сам царь в обращении с сыном был крайне суров. Гюйсен рассказывает как очевидец, что Петр в 1704 году после взятия Нарвы говорил Алексею: «Ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру», наставляя сына, как он должен поступать, действовать, учиться. Петр прибавил: «Если мои советы разнесет ветер, и ты не захочешь делать того, что я желаю, я не признаю тебя своим сыном. Я буду молить Бога, чтобы он наказал тебя и в сей, и в будущей жизни». Сноска. Устрялов. Том 6, страница 16, конец сноски. Как видно, уже в то время вместо мягких, ласковых отношений между отцом и сыном господствовали с одной стороны строгость, с другой — страх. К тому же воспитание царевича оставалось отрывочным, неполным, случайным. Наставник его Гюйсен, по желанию Петра, уже в начале 1705 года отправился в Берлин и Вену в качестве дипломата. В то же самое время, когда Алексей, как 15-летний юноша, нуждался в полезном наставнике, в систематическом учении, он, живя в Москве, был предоставлен самому себе и влиянию людей, случайно окружавших его. Царевич упрекал Меньшикова в том, что он нарочно развил в нем склонность к пьянству и к праздности, не заботясь о его воспитании. Упрек этот был, повторяем, неоднократно и разными современниками. Сноска. «Здоровье мое с намерением расстроили пьянством», — говорил царевич в Вене в 1717 году. Устрялов, том 6, страница 66. Бюшинг, том 3, страница 196. Плеер, у Устрялова, том 6, страница 306, конец сноски. Если бы царь мог заботиться о воспитании царевича, если бы последний вырос в политической и военной школе отца под непосредственным его наблюдением, он, быть может, развился бы иначе и соответствовал бы более требованиям грозного родителя. Но Петр большей частью был в отсутствии, озабоченный Северной войной, До сражения при Полтаве опасное положение, в котором находилось государство, требовало крайнего напряжения умственных и нравственных способностей царя и лишало его возможности исполнить долг отца и воспитателя. В продолжение нескольких лет Петр и Алексей встречались лишь в исключительных случаях. Между ними не существовало каких-либо близких отношений, в то время, когда Петр был занят самыми смелыми предприятиями в области восточного и балтийского вопросов, трудился над самыми сложными задачами преобразования России и обеспечения ее будущности, царевич оставался дома, в кругу людей, не любивших Петра, недовольных его образом действий, направлением его политики, людей, соединявших некоторую ограниченность умственного кругозора и решительную предвзятость мнений в области духовной с грубым нравом и склонностью к бражничанью. В Москве Алексей жил среди родных, которые, как, например, сестры царя или родственники царицы Евдокии, участвовали в кое-каких направленных против царя кознях и сделались жертвами гнева Петра. В Москве почти все были страшно утомлены неусыпной кипучей деятельностью государственного организма. Каждый день можно было ожидать чего-либо нового, необычайного. Роптали на постоянные денежные поборы, на рекрутчину, на непрерывную опасность во время войны со Швецией. Отдыха не предвиделось. На него можно было надеяться лишь в будущее царствование. И вот все люди, жаждавшие отдыха, обращаются к наследнику. Надежда есть. Царевич не склонен к делам отцовским, не охотник разъезжать без устали от одного конца России в другой, не любит моря, не любит войны. При нем все будет мирно и спокойно. Сноска, Соловьев, том 17, страница 129, конец сноски. Царевич не был лишен дарований. Он умел ценить значение образования и много занимался чтением книг, но большей частью книг богословского содержания, походя в этом отношении на деда царя Алексея или на дядю царя Федора. Таким образом, умственное направление царевича нисколько не соответствовало целям Петра. Умная беседа с духовными лицами, углубление в вопросы догматики и схоластики доставляли царевичу более удовольствия, нежели поездки по морю или участие в трудах административных или законодательных. Черчение, математика, прикладные науки нравились Алексею гораздо меньше, чем тонкости богословских диспутов или подробности церковной истории. Отвлеченные науки, риторика, метафизика и прочее, однако, не могли считаться особенно полезным пособием при развитии и воспитании наследника русского престола. Для того, чтобы сделаться способным продолжать начатое Петром, для поддержания значения России в системе европейских держав, для обеспечения участия России в результатах западноевропейской культуры, для решения сложных вопросов законодательства и администрации, царевич нуждался в совершенно ином приготовлении – в совсем иных средствах эрудиции. Между тем, как Петр, живя за границей, работал на верфях, занимался в кабинетах и лабораториях натуралистов, Алексей, например, в 1712 году, находясь в Германии, обратился к ученому-богослову Гейнекциусу с просьбой написать для него катехизис по учению православной церкви. В то же самое время, когда Петр доставал и читал сочинения по артиллерии, баллистике и пиротехнике, сын его углубился в книги о небесной манне, в жития святых, в правила бенедиктинского ордена или в знаменитый труд Фомы Кемпийского. Петр осматривал арсеналы и доки, фабрики и мастерские, между тем, как Алексей делал выписки из церковно-исторического труда «Барония». Петр старался составить себе точное понятие о государственном и общественном строе Англии, Франции, Голландии и прочее. Алексей же был занят вопросом средневековой истории, изучая воззрение прежних веков на понятие о грехе или убеждение прежних поколений в отношении к соблюдению поста и прочее. Предприимчивость, физическая сила и энергия Петра были противоположны некоторой мягкости, вялости, телесной слабости царевича. Сын, так сказать, принадлежал к прежнему, отжившему свой век поколению, тогда как отец был как-то моложе, свежее его и находился в самой тесной связи с современными идеями просвещения и прогресса. Мир, в котором жил Алексей, сделался анахронизмом, вследствие чего царевич оказался неспособным составить себе ясное понятие о том, в чем нуждалась Россия. Его взоры были обращены не вперед, а назад, и поэтому он не годился в кормчие государственного судна. Живя преданиями византийской старины, он скорее мог сделаться монахом или священником, нежели полезным государственным деятелем. Столкновение между напитанным духом реакции сыном и быстро стремившимся вперед отцом становилось неизбежным. Сноска. О книгах царевича в сочинении Погодина и акты, собранные Есиповым в чтениях Московского общества истории и древности, 1861 год, том 3, между прочим, в расходной книге царевича 1714 года, страницы с 88 по 115, выписки из «Барония» у Устрялова, том 6, страницы с 324 по 326, и у Погодина, страницы со 144 по 163, а также со 170 по 173. О книгах царевича также в сочинении Пекарского «Наука и литература при Петре Великом», том 1, страницы 46-47, конец сноски. Сам Алексей накануне своей кончины сообщил некоторые подробности о вредном влиянии на него лиц, его окружавших. Правда, эта записка царевича составлена после страшных истязаний, быть может, в значительной степени при внушении допрашивавшего царевича Петра Андреевича Толстого. В сущности, однако, важнейшие показания в этой записке вполне согласуются с теми данными о воспитании Алексея, о которых мы знаем из других источников. Тут, между прочим, сказано: «Моего к отцу непослушание, и что не хотел того делать, что ему угодно, причина та, что с младенчества моего несколько жил с мамой и девками, где ничему не обучился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от натуры склонен». А потом Вяземские и Нарышкины, видя мою склонность ни к чему иному, только чтобы ханжить и конверсацию иметь с попами и чернцами, и к ним часто ездить и подпевать, в том мне не только не претили, но и сами тож со мной охотно делали. А когда уже было мне приказано в Москве государственное правление в отсутствие отца моего, тогда я, получа свою волю, и в большие забавы с попами и чернцами, и с другими людьми впал, и прочее». Сноска. Устрялов. Том 6. Страница 528. Конец сноски. Не раз было нами указываемо на антагонизм между царем и духовной жизнью народа. Мы видели, как часто ненависть к царю, неодобрение его преобразований принимали вид религиозного протеста. Восстания происходили во имя благочестия. Царя считали антихристом. Бунтовщики говорили об обязанности стоять за дом Богородицы. Нельзя отрицать существование некоторой связи между царевичем Алексеем и сторонниками таких начал средневекового византийского застоя. Недаром он интересовался личностью и судьбой Талицкого, доказывавшего, что с царствования Петра началось время антихриста. При таких обстоятельствах близкое знакомство царевича с попами и монахами могло считаться делом опасным и для него самого, и для всего государства. В то самое время, когда Алексей по летам своим мог бы приступить к участию в делах и сделаться помощником отца, он находился под сильным влиянием своего духовника Якова Игнатьева, принадлежавшего к реакционной партии и бывшего средоточием того кружка попов и чернецов, в котором вращался особенно охотно злосчастный наследник престола. Соловьев, сравнивая дружбу царевича с Яковом Игнатьевым, с отношениями, когда-то существовавшими между Никоном и царем Алексеем Михайловичем. Как Никон для царя Алексея был «сабинный приятель», так и внук царя в письмах к протопопу Якову Игнатьеву уверяет его в безусловном доверии и уважении. В одном из этих писем из-за границы сказано: «Аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, то уже мне весьма в российское государство нежелательно возвращение» и прочее. Алексей и Яков Игнатьев были одинакового мнения о Петре. Однажды Алексей поклялся своему духовнику, что желает отцу своему смерти. Духовник отвечал: «Бог тебя простит, мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Яков Игнатьев служил посредником в тайных отношениях царевича с его матерью, царицей Евдокией, находившейся в Суздальском монастыре. Мы знаем, наверное, лишь об одном посещении Алексеем бывшей царицы в Суздале в 1706 году. Нам известно также, что царь, узнав об этом, изъявлял сыну гнев за тайное посещение матери. Не раз происходили обмены письмами и подарками. Так, например, царевич через тетку, царевну Марью Алексеевну, доставлял матери деньги. Однако он в этом отношении до такой степени боялся гнева отца, что однажды сам умолял своих друзей прекратить всякую связь с бывшей царицей Евдокией.